Глава вторая. «Олег, ты за старшего в мое отсутствие». Серьезно посмотрел я на не впечатлившего меня лидера сборной солянки. «Вернусь и проверю, как ты справился. Он тот загорелый здоровяк, твой зам. Прислушивайся. Он часто говорит дельные вещи. Все, касающееся храма и общения с Богом, корчанки. Скелеты сами по себе. Но дзот — главной постройки и обороне. Считай, генерал. Уживайтесь, как хотите. Даю только один шанс. Не справишься — пну под зад и сделаю бригадиром лесорубов. Понял?» «Понял!» «Ну и хорошо. Думай и делай. Думай и делай. Ты же понимаешь, насколько в этом новом мире тебе повезло». Сурово и с влиянием глашатая добил я, погрузив лидера группы в тяжелые думы. Вообще, драматизировал излишне. Все, кто добрался сюда, будь то гоблины, люди, оборотни, альвисы или кентавры со своей лягухой, что спала в основном у него на лбу, были теми, кто выжил. Это не само собой разумеющееся. Это знак качества. Более того, говнистых среди них не было. Двух ублюдков, чьи воспоминания вызвали приступ истошного омерзения, я предупредил. Они не ушли и стали неоправданным риском. Тратить на них крайне затратные механизмы подчинения и контроля не стал. Вот и сдохли. Так бывает. Слушать мои предупреждения может практически каждый, кроме инвалидов по слуху. А вот слышать... Поэтому уходил я, не сильно тревожась. Так, из чистой вредности нагнал во время персональных бесед жути. Вроде как впечатлились. За альвов-летчиков не переживал. Сюда вернулся воробышек. Да не один, а в компании еще двух красавцев. Уровни пониже, но такие же проглоты и шустряки. Пташки облюбовали рог дракона и начали вить там гнездо из костлявых скелетов виверн. Да, мы полностью выпотрошили тела тварей, сняли с костей все, что можно. Мясо жрать, конечно, не стали. Оно ядовитое. Но в остальном получили неплохие и прочные шкуры. Редкие ингредиенты для создания брони. Их когти и зубы пойдут на заготовку для оружия и всякой ритуалистики. Вообще, это оборотни и арчанка настояли этим заняться. Ну а я что? Не стану же я мешать инициативам снизу. Пусть работают, раз хотят. Ну что, полетишь со мной? До берега хотя бы. Поможешь с разведкой. Да и понять надо. Вдруг ты моим самолетом станешь, что доставит меня на другой берег Безымянного моря. Не хочешь? А ты пробовал мясо с ларпов? Воробушек не сдержал возбуждения, представив себе демона. «Не уверен, что они одинаковые на вкус, но уровни у них огромные, выше твоего. Вполне возможно, что и на зуб они тоже понравятся». Птахан тут же потребовал выдвигаться да побыстрее. Я подумал, что было бы неплохо дать ему имя, но вовремя остановился. «Он не мой фамильяр или подчиненный. Он друг, с которым у нас совпадают интересы и цели». «Меня сейчас зовут Аид, а раньше я был Дмитрий. А как зовут тебя? Как сделать так, чтобы среди тысяч имен ты отличил свое?» Воробей напыжился и замахал крыльями. Вероятно, 10 000 кхи, что я от него услышал, означали совершенно разное. И это великое кхи, его имя. Как жаль, что не получается найти разницу. Наши взгляды пересеклись, и он показал мне вершину горы и солнце, застывшее над ней. Между этими величественными объектами и парил воробей, выкрикивая собственное имя. «Тот, кто выше гор и осенен солнцем. Давай подумаем, как бы это звучало на моем языке». Я напряг извилины, пытаясь придумать земное имя, подходящее пернатому царю неба. «Аракхи. Тот, кто над вершиной, и тот, кто купается в солнечных лучах. Тебе нравится?» «Это смесь языка людей и альвисов. Ар означает солнце у костяных воинов. На моей планете, на одном из языков, Ара — это вершина горы». Попытался переиначить на свой лад воробушек, и я рассмеялся. «Верно, мой друг. Ты — Аракхи. И если на то будет воля системы, и тебе хватит сил, ты станешь повелителем небес. А я постараюсь повелевать всем, что под ними. Звучит как план, да?» «Вот и я так думаю». Воробушек протянул крыло, предлагая залезть к нему на шею. «Спасибо, мой друг!» С радостью принял его предложение. Впрочем, наглеть и просить о полноценном путешествии верхом не стал. Да и не сможет птиц применить свои способности, когда я сверху. Боится убить друга и добытчика деликатесов. Я успокоил воробушка, показав, что могу спрыгнуть и спланировать вниз за счет левитации. Птах обрадовался. Мгновение, и мы взлетели навстречу облакам. Под ногами пронесся череп дракона, что будто бы решил отдохнуть и прилег. «Кто знает, быть может, ты и пробудешься когда-нибудь!» — улыбнулся я, понимая, что новый мир — место чудес, коим нет конца. А если вспомнить все те задачи, что я поставил перед собой, и те обещания, что давал соратникам, то становится ясно одно — помочь мне может только система и ее умение творить чудеса. «Вперед!» — потрепал за шею воробушка и вцепился в жесткие перья. Ветер ударил в уши, а солнце прорвалось сквозь тучи и укрыло лучами, как одеялом. Хоть я и принял тяжелую ношу, разменяв долгую и потенциально счастливую жизнь на титанический труд, чувство свободы меня не покидало. И я живой, делаю, что хочу. И это от меня зависит, как будут вспоминать своих предков потомки. И будут ли эти потомки вообще? Давит ли на меня груз ответственности? Нет, я бы в любом случае к этому шел. Просто теперь сократил путь, решив переть напролом, ломая любые стены, ворота и преграды, стоящие на пути. Зачем? Потому что хотел. И потому что мог. Или из-за того, что только так у будущих поколений появится шанс избежать тысячелетнего кровопролития. Ответ — все и сразу. Мне просто выпал шанс. Откажусь и буду жалеть всю жизнь. Сожаление — худший из врагов. Червь, что селится в сердце и пожирает его. «Мне с этим паразитом внутри покоя не будет. А теперь я кайфую и живу восхитительно полной жизнью, короткой, но настоящей. Не думаю, что многие могут похвастаться тем же. Это ощущение сродни тому, что испытывают излечившиеся от смертельной болезни. Так бывает. Врачи уже умыли руки, и вдруг приходит чудо. И ты живешь, так как никто вокруг не живет. Удивительное чувство. «Снижаемся, мой друг! Я войду в лес, а ты будь моими глазами в небе! Я буду иногда мелькать на верхушках деревьев!» Едва донеслось до моих ушей. Слишком уж был силен ветер. Мы разделились. Капюшон на голову, на лице маска. Я двигался вперед, вспоминая особенности местности, которые уже видел при активации таблички Одина. И вышел таки на берег реки, что текла с крайней горы сквозь возвышающийся лес, врезаясь потоком в мангровые заросли. «Да, это место я знаю. Впереди, через пару километров, будет возвышенность, где и разбили свой лагерь сларпы. А здесь они могут скрываться под водой. И мне явно придется постараться, чтобы добраться, не привлекая внимания. Я залез на верхушку дерева и активировал левитацию. Так и перепрыгивал с одной кроны на другую, ориентируясь на дым, что вырывался впереди и растворялся в воздухе». Подняв голову, увидел своего братишку, что кружил под самыми облаками, прямо над огромным лагерем сларпов. Сколько их тут? Не знаю. Но жалеть уродов не собираюсь. Услышанного и увиденного для выводов хватило. Варвары и дикари. Те, кто не имеет высоких уровней социального развития, но имеет высокие уровни в подарок от системы. Они — бич и проклятие морских сларпов. И, как и подверженные медузированию гвардии синемордах, имеют строго фиксированные уровни от рождения. Растут ли эти уровни? Не исключено. У меня пока не было возможности ставить эксперименты. Да они, собственно говоря, не нужны. Система создала их такими, превратив в монстров. И я не уверен в причинах ее выбора. Быть может, им попросту не хватило мозгов, и тогда система посчитала их слабыми и неспособными бороться за возвышение над миром. А потом, для баланса, добавила им силы. Сделала их территории крайне опасными и запретными. И теперь сларпы — живой щит против выживших, что хотят переселиться с одного берега на другой. Что же, все возможно. Все это — вопросы из той категории, когда даже боги не могут дать точного ответа. Система, преследуя тайные цели, раскидала сюрпризы по всему миру. Прямо как с уровнями царских особ у альвов. Ни один из повстречавшихся не был доходягой. И это напрягало. Я тут жопу рвал и рву, чтобы поднять очередной уровень, а они через неделю после старта приходят счастливые и с 24-м. Как? Как? Система! Я даже получив знания о божественности и раскрыв кучу других секретов, не понимаю. Все, выговорился. Пора бы заняться делом. Тем более под деревом, откуда я следил за окрестностями, уже забурлила вода, выпуская из объятий троих красных сларпов. Уровни, как и прежде, 45-е. Гора мышц, прочная шкура, сумасшедший урон, гибкость и выносливость. Отправить таких на первую арену, и не уверен, что до финала дошел бы кто-нибудь, кроме сларпов. До дна примерно 1,5 метра, местами глубже. От дерева к дереву тянутся многочисленные корни, на которых предстоит вести сражение. Но мне ведь ничего не мешает подготовиться, верно? Одно из наиболее гибких и полюбившихся мне заклинаний — хищный лес. Но оно не совсем подходит для битвы с сильными и юркими противниками. Те могут вырывать лозу чуть ли не с корнем. А если я потрачу кучу сил и маны, объединяя воедино многочисленные ростки, враги могут просто сменить позицию. Тут не арена, откуда нельзя сбежать. Да и сларпы на неповоротливых грохов не похожи. Впрочем, даже так хищный лес все еще может стать большим и сильным помощником. Главное — правильно его настроить. Именно поэтому я уже 40 минут осторожно и незаметно перемещаюсь от ветки к ветке, от верхушки к верхушке. Довольно большое пространство мангровых зарослей подо мной уже усеяно уснувшими лозами, что ждут приказа для пробуждения. Им хватит и 10 секунд, чтобы, подобно грибнице, того отвратного слизня, раскинуться по всей территории вокруг, соединив деревья в огромную сеть. Сеть эта будет и над водой, и под ней. У сларпов не останется выхода. Либо они будут до посинения рубиться с быстро растущей лозой, либо вылезут наверх, где уже я сражусь с ними, стоя на подходящей поверхности. Словно рыбацкая сеть, мое заклинание выудит каждого из них из реки и привлечет многих прочих. Более того, лоза примется цеплять, задерживать и по возможности атаковать, действуя на манер анаконды. Ну а если что-то пойдет не так, я просто включу своего внутреннего зверя, обезьяну, и заберусь на самый верх, где меня будет ждать плотоядный эвакуационный вертолет. Небо скрылось за набежавшими тучами, и я потянулся, залюбовавшись полной шкалой маны. На всякий случай докинул в топку все бафающее, что только было. Альвисы чуток располагали подобного рода припасами, и кое-что перепало мне. Больше бафов требовать не стал. Все-таки со мной ушел легендарный отряд с легендарным командиром. Сила увеличена на +1. Осталось времени 59 минут 59 секунд. Броня увеличена на +2. Осталось времени 59 минут 59 секунд. Вот и все. А теперь за охоту. Начну с того, что, пользуясь своим положением, обстреляю попавшего в ловушку врага из лука. Дальше по ситуации. Сковырнут с дерева, буду работать копьем на средней дистанции или продолжу превращать голохвостых в подушечки для иголок. Но придется слезть, возьму топор. Характеристика силы позволяет управляться с ним и одной рукой. Вторая будет держать подлатанный альвисами щит пастуха. Вообще, они в плане развития талантов молодцы. Практически все мое снаряжение смогли восстановить хотя бы на 50 единиц. А это уже немало, учитывая интенсивность боев. Пора. Хищный лес активирован, корни прорастают, лоза разветвляется. Вот он, первый противник. Пока мана на месте, стрел у меня много. Гады живучие, поэтому стесняться не стоит. Можно сразу разряжать с десяток. Ваш выстрел нанес 44 единицы урона. А если бронебойную? Ваш выстрел нанес 56 единиц урона. Первый подопытный кролик стал для меня объектом экспериментов. Потратил всю обойму, пуская в ход самые разные стрелы. Огненные нужного эффекта не дали. Эти твари каким-то образом смогли получить неплохую защиту от повреждений такого типа. Не сработали и ледяные. Холод очень быстро рассеивался, нивелируя эффект замедления. Взрывные — тоже мимо. Шрапнель не пробивала кожу. Только место столкновения получало 50% от урона стрелы. С другой же стороны, только с этого типа выстрела удалось нанести сларпу травму. Он даже прекратил пытаться достать меня своей палкой-ковырялкой, решив свалить, пока жив. Как будто я ему это позволю. Еще 3 бронебойные стрелы, одна из которых удачно приземляется в район позвоночника, и крит. Вы убили красного сларпа, 45 уровня. Получена награда. 3998 опыта, 16 золотых и 40 серебряных монет. Очень редкая шкатулка. Опыта дали в 2 раза меньше, чем рассчитывал. «Значит, они идут как обычные живые существа, что имеют претензию на доминанту в области или, другими словами, гексе. Столько же падает за релокантов, кроме боссов и командиров. Маловато. Если бы не нужда присутствовать и сунуть нос в диалог двух божеств в подземном мире демонов, я бы там опыта набил. Мне 10 000 монстров хватило, чтобы взять сразу несколько ступенек. А при шее я всех самолично, а не через посредников в лице подчинившихся демонов. Сколько мне система дала за такое убийство, где они попросту носились и убивали все живое? 1%, если правильно понял. Так, хватит о несбывшемся. Уровни не так уж и много дают сами по себе. В общем, нужны еще подземелья. Всю самую жирную добычу я собрал именно там. А здесь, даже если укокошить 100 красных шларпов, выйдет примерно 400 000 опыта. Говоря проще, 2-3 уровня. Надо ли напоминать, что эти твари сильны, живучи и опасны? А еще их шаманы владеют магией. Поэтому надо действовать так же, как настраивал с утра подчиненного. Сперва думать, затем делать. Услышав крики погибающего, а также испугавшись бурного роста лозы, на поверхность ловушки с разных сторон выползли еще 4 сларпа. А я даже не успел собрать лут с первого. Видимо, нырянием займусь позже, в случае победы. Сквозь листву, прямиком в запрокинутую вверх морду, влетела бронебойная, нанося критический урон, но не травму. «Мозг мелкий, что ли? Неужели промахнулся?» Расстроился и продолжил поливать врага магическими стрелами, понимая, что меня раскрыли, и важно действовать максимально быстро. Стрелы шуршали по листве, со свистом рассекали воздух и с чавканьем пожирали очки жизни противников. Шум и гам становились все громче. Все больше сларпов лезло на уплотнившуюся и разросшуюся сетку. Появились слегка приодетые бойцы с длинными и заточенными палками наперевес. В меня полетели кривые копья. Для подстраховки активировал магический щит и принялся следить за маной. Несмотря на возросшую скорость ее набора, во время боя она улетала куда как быстрее. Уже через 10 минут меня настиг неутешительный вывод. Придется спускаться. Добивать подранков банально не получалось. После того, как здоровья осталось не больше четверти, они отступали. А попасть в такую тварь, прикрытую толпой, крайне сложно. Да и сларпов за это время набежало столько, что мама не горюй. Щит уже 2 раза обновлял, а они, гады, все швыряются и швыряются. Лоза не помогает, тупо не может пробить шкуру. Когда же стебель становится толще, эти аборигены его тут же варварски выламывают. Оставил 2 сотни маны, активировал атланта защитника, что успел перезарядиться буквально 5 минут назад, и сиганул вниз, нанося размашистый удар прямо в толпу. От щита сейчас пользы 0. Если только очень и очень маленькая форточка по времени, когда я смогу убивать врагов, рубя их боевым топором. В дополнение ко всему, сразу же включил бонус на ловкость, перекинув при помощи перчаток возросшую до неприличных величин характеристику в силу и запустил способность на топоре, дабы увеличить шанс крита. Каждый удар шел в полную силу, практически всегда принося критический урон и такие любимые увечья. Вишенка на торте — 1 маны, прибавляющая к удару духовный урон с его шансом на шок. Когда он срабатывает, враг, пусть и на мгновение, но замирает, а затем тяжело дышит, будто разряд получил. Разве можно атаковать в таком состоянии? Как правило, после такого противник дохнет за 2 секунды, потому как металл ничего не блокирует и не мешает ему вгрызаться в бронированную плоть противника. Смещаться я не мог, наседали со всех сторон. Атлант-защитник уже был на исходе, а противников полегло с 10. И лезут все дальше и дальше. Уровень поднял. 25-й. Секунду бы свободную, характеристики повысить, да уровень способности. Очень не помешало бы. Увы, такой роскоши, как время, у меня нет. Зелье маны в зубы, чтобы каждый удар насыщать чуть большим количеством энергии. Как-то много вокруг подранков. Успеть бы добить, пока самому защиту не продырявили. Вы нанесли критический удар, 168 единиц урона. Вы убили красного сларпа 45 уровня. Получено? Еще один. Осталось 2. Надо лишить их видимости, иначе меня сейчас просто растопчут. Щит огня не помог против нападавших, но он поджег лозу и столкнулся с водой, отчего вверх поднялись огромные клубы дыма. Сларпы растерялись, а я перехватил щит и в любимом стиле берсерка напал на первого попавшегося. Пару ударов, и он убит. На его месте теперь сундук с редким снаряжением, но лоза прогорает, и награда отправляется на дно. Работы мне предстоит еще очень и очень много. А вот и маги. Или шаманы. В любом случае, эти даже опаснее, но сделать особо ничего не могу. Поэтому пока на щите остались копейки прочности, добиваю этих двух и эвакуируюсь на ветке. Стиль берсерка хорош. Меньше чем за минуту я зарубил сларпов в пару раз больше, чем за 10 минут убил из лука. Увы, все хорошее рано или поздно заканчивается. Нужно их отвлечь. Призыв скелетов. Пускай и провалились ногами в дырке лоз, но своими тычками успешно привлекли внимание десятка рядом стоящих хвостатых. И сфера разложения. Пока туман от уже развеявшегося огненного щита не исчез, всю ману, восстановленную из кристалла, отправил в едкую дрянь. Получилось всего 2 облачка, что летели вперед, нанося урон каждому, кто стоял на пути. Заклинание «Сфера разложения» наносит 11 единиц урона красному сларпу 45 уровня. Заклинание «Сфера разложения» наносит 23 единицы урона красному сларпу 45 уровня. Заклинание «Сфера разложения» наносит 96 единиц урона красному сларпу 45 уровня. Чем дольше контакт, тем выше урон. Неплохо так прорядил толпу. В лагере их, правда, в несколько раз больше, но ничего. Теперь буду кошмарить их из лука. Максимальный урон нанесен, козыри и сюрпризы для непредвиденных обстоятельств остались. Теперь только терпение. По верхушке дерева меня встретил мой дорогой друг. «Еще рано, Рахи, я только разогрелся. Но ты далеко не улетай. Мир ведь полон неожиданностей, так?»